Я приподнялся с кровати в темноте. Какой-то шум вырвал меня из объятий сна. Я потянулся к тумбочке, чтобы развернуть будильник. На нем тускло светились цифры 0300. Я простонал. Сейчас я должен был сладко спать. Забыв, что заставило меня проснуться, я отвернулся к стене и поудобнее устроился в постели, когда звук раздался вновь. Глухое шлепание шагов на чердаке, прямо надо мной, громкий и намеренный, как будто кто-то разгуливает по чердаку и хочет заявить о своем присутствии. Я вскочил с постели, сердце мое бешено стучало. Кто-то был в моем доме. Шаги стихли над моим шкафом. Я стоял посреди темной комнаты. Свет от часов освещал только тумбочку, на которой они стояли. Я медленно вышел из комнаты и прошел по коридору в сторону чулана, из которого я достал старую биту. Я снова вышел в коридор и стал наблюдать за лестницей, ведущей на чердак. Кем бы ни был мой незваный гость, ему было не уйти. Я задержал дыхание, прислушиваясь к шумам. Ничего. Я медленно подошел к лестнице. На чердаке горел свет. Я не помнил, поднимался ли я сегодня на чердак. Может быть, я сам забыл свет выключить. Тихо, насколько это было возможно, я поднялся по лестнице и заглянул в тесный чердак, чтобы увидеть, что там никого нет. Только старый хлам. Я вздохнул с облегчением. Наверное, мне почудилось, когда ты один в темноте, часто мерещатся разные звуки. Улыбнувшись, я выключил свет и вернулся в кровать. Я едва закрыл глаза, когда снова раздалось шлепанье, такое же громкое, как и раньше, но на этот раз ближе к центру комнаты. Я вскочил, скорее злой, чем испуганный, и бросился вверх по лестнице, с битой в руке. Пинком я перевернул коробки, ударил по куче старой одежды. Ничего. Я массировал свои виски, спускаясь по лестнице. Слишком много нервов трачу на работе. Наверное, завтра лучше взять отгул. Подойдя к двери в свою комнату, я почувствовал себя странно. На меня нахлынул страх. Я остановился, протянул руку к дверной ручке, но тут же отдернул себя. Я веду себя глупо. Надо поспать, и мне станет лучше. Потерев переносицу, я включил свет и лег в кровать. Я резко оторвал руки от лица, взглянув на потолок. Теперь я его увидел. Его тело казалось насмешкой над человеческой формой. Оно было согнутое и перекрученное. Голова повернута под неестественным углом. Пустые провалы на месте глаз. На моих глазах оно шлепнуло ладонью по потолку и подтянулось ближе ко мне. У меня вырвался панический смешок, когда оно разбило лампочку на потолке. Единственный источник света, погрузив мою комнату во тьму. Я не сошел с ума. Откуда мне было знать, что оно ходило по потолку?